Урал течет с Акбара, быстрое течение. Степка девушку ебет за бублик до печенья. Тискал девку Анатолий на бульваре на Тверском, но ебать не соизволил, слишком мало был знаком. Дали дяде 10 лет. После девушки спросили: будут танцы, али нет? Ты писатель, я писатель, оба мы писатели. А не пишешь ты частушки, иди к ебелой матери. А в Москву пришел состав с красными вагонами. Будут девки разгружать ящики с гандонами. У Милочки ноги как бутылочки, между ног черный мох, блять, от запаха я сдох. Возле кузницы тропа, девки выебли попа. Не ходи, космата, блять, не то выебут опять. У попа была кобыла 97 пижин. Как бывало, наебемся и без памяти лежим. Эка невидаль, друзья. Вдруг мне жопа улыбнулась. Оказалось, это я. Умер дед, а бабка плачет: ой, Иван, ты мой Иван, кто ж теперь меня положит вверх пилоткой на диван? Говорит пизда пизде: хули нас ебут везде, и во враге, и в лесу, через жопу на весу. Урожай у нас высок, да болото тописты. Девки все у нас пиздясты, девки, блядь, все жописты. Как на Киевском вокзале продавали пончики. Нихуя не пончики, а от хуи кончики. Через пень, через колотушку целовала девка хуй в самую макушку. Нужно мне сало, дорога мне дырочка, из которой сало. Через пень, через плетень, через всю акацию мужик бабе засадил в жопу облигацию. Эх, пойду я в монастырь, помолюсь Богу, не пошлет ли мне Господь хуй стелящую ногу? Через поле яровое я к подружке хаживал. У нее была подружка, я обеим всаживал. Как пойду я мимо Мура, так в окошко вижу хуй. Ебет оперпрокурорша, прокурорша, не балуй. Что ж вы, девочки, стоите, ноги вместе сдвинули? Что ж вы смотрите на нас, ебало-то разинули? Не ебаться ли хотите? Подымай подолики, показывай хохолики!